«Тетушка, почему вы уходите, даже не выпив чаю?» — с недоумением спросила ее жена племянника. «Ведь мы вам так обязаны за заботу, проявленную о нас». «А мне пора подавать господам к столу», — ответила тетка Лю. «Я зайду к вам, когда буду свободна». Понимая, что тетка Лю не может больше оставаться, жена племянника вытащила из ящика небольшой сверточек и вышла провожать ее. Дойдя до угла, она протянула сверточек тетке Лю и сказала: «Это получили вчера за дежурство у ворот. Последние дни дежурящие ни от кого ничего не получали. Но вчера приехал какой-то чиновник из Гуандуна и привез несколько корзиночек порошка лекарственного гриба фулин для наших господ. Он оказался настолько щедрым, что одну корзиночку подарил привратникам, и они разделили порошок между собой. Ваш племянник тоже получил свою долю. Вчера вечером я рассматривала этот порошок. Он белый, как снег. Он очень помогает при болезнях. Его нужно пить по утрам с грудным молоком или с коровьим. Если нет молока, можно употреблять кипяток. Вот мы и подумали, что для твоей дочери это лекарство будет очень полезно. Сегодня утром я послала девочку, чтобы она отнесла его вам. Но девочка вернулась и сказала, что ворота заперты на замок. Тогда я сама решила навестить вашу дочку и передать ей порошок. Но потом подумала: хозяев нет дома, все ворота заперты. Чего я зря буду бегать? Кроме того, мне стало известно, что в доме случилось какое-то происшествие, и я побоялась, что меня в него впутают. Вы пришли как нельзя кстати, тетушка. Заберите этот порошок». Тетка Лю поблагодарила ее, взяла порошок и ушла. Но только она приблизилась к углу садовой стены у самых ворот, навстречу ей попался мальчик-слуга, который ее искал. «Куда это вы ходили?» — спросил он. «За вами уже несколько раз присылали. Меня послали на розыски. Откуда вы идете? Ведь эта дорога не ведет к вашему дому. Даже удивительно, что я вас здесь повстречал». «Ах ты моя обезьянка!» — засмеялась тетка Лю. «Зачем говоришь глупости? Вот, погоди, вернусь домой, я тебе задам». Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Звукорежиссер Игорь Апарин. Читал Владимир Сушков.